Семейный бизнес вдовствующей королевы. По утверждению популярного американского путеводителя «Let's Go», и сегодня Грейсленд, купленный Элвисом в 1957 году, второй по посещаемости туристами дом в Америке, после, разумеется, белого. Найти его в Мемфисе легко и без указателей. К стилизованной фигурке гитариста на ажурной решетке ворот народная тропа не зарастает вот уже четверть века. Согласно последней воле покойного, после его смерти дом вместе с большей частью состояния перешел к дочери, опекуном которой вплоть до достижения ею 25-летнего возраста был назначен отец Элвиса. Когда в 1979 году старик почувствовал, что и его дни сочтены, он переоформил опекунство на мать наследницы Присциллу, верно рассчитав, что лишь ей под силу защитить родовое гнездо от стаи нацелившихся на него банкиров и прочих потенциальных покупателей. Кроме того, предстояла еще нешуточная война за остатки наследства с полковником Паркером. Пожизненная тень короля захотела отстегивать себе и львиную долю его посмертных доходов. Для начала полковник задним числом назначил себя техническим консультантом всех фильмов, в которых был занят Элвис, обеспечив себе неплохой удой из Голливуда. Принимая во внимание аппетиты Паркера и беспорядочные траты короля, неудивительно, что его наследникам достались лишь крохи от баснословного состояния. Одно время стоял даже вопрос о срочной продаже Грейсленд, оцененного в 4,5 миллиона долларов. Взяв управление остатками наследства в свои крепкие руки, железная леди Присцилла совершила невозможное. Осиротевшее королевство начало приносить доходы, сравнимые с доходами самого короля. Для этого вдова в срочном порядке оформила юридические права не только на любую продукцию, так или иначе связанную с именем ее покойного экс-супруга, но и на само его имя. Пришлось пролоббировать даже изменения в законодательстве штата и федеральном. Как писал журнал «Тайм» в 1997 году, если Элвис произвел революцию в поп-музыке, то его наследники революционизировали сферу мерчендайзинга, и теперь, спустя 20 лет после своей кончины, король стал богаче, чем был когда-либо. Ныне компания Elvis Presley Enterprise во главе со своим президентом Присциллой Пресли контролирует один из самых прибыльных брендов, уже принесших по разным оценкам от 250 до 500 миллионов долларов. Кроме продаж дисков и проката фильмов, это еще бесчисленные сувениры, тематические рестораны и бары, именной королевский курортный комплекс в Лас-Вегасе, тысячи фан-клубов по всему миру и даже интернет-сайты, посвященные Элвису. Буквально любое упоминание или использование его имени без письменного разрешения Elvis Presley Enterprise формально является нарушением ее авторских и лицензионных прав. Открывший в 1979 году свои двери для публики Грейсленд сегодня представляет собой процветающее коммерческое предприятие с годовым оборотом в 20 миллионов долларов, которые ежегодно оставляют в кассах музея почти 1 миллион туристов. Стоимость брачной церемонии в другом Грейсленде, так в честь Элвиса назвали церковь в Лас-Вегасе, составляет от 25 до 225 долларов. Однако редко кто из молодоженов откажется заплатить еще 270 долларов за дополнительную услугу – присутствие на церемонии живого Элвиса, двойника, разумеется. Работа королевским двойником приобрела в Штатах характер массовой профессии. Официально зарегистрированные 20 тысяч мужчин, занятых в этом бизнесе, исправно указывают в налоговых декларациях свой источник дохода – Elvis Impersonator. Об аукционных продажах любой мелочи, связанной с именем короля, и говорить не приходится. На лондонском Сотбис стала обычной фраза «Сегодня снова продали на 10 миллионов долларов, из них один Элвиса». Вершиной этой приватизационной деятельности стала сенсационная тяжба Присциллы, которую дочь официально назначила управляющим наследством, против Федерального почтового ведомства, выпустившего в 1993 году памятную марку, посвященную Элвису. Претензии вдовствующей королевы не получили поддержки в суде, но опасный прецедент был создан, да и вдова не сдается. На церемонии презентации почтовой марки, кстати, в последний раз мелькнула зловещая тень полковника Паркера, которому уже не по силам было бороться с железной леди. Так что король не умер, а здравствует всем на зависть. Новые песни придумала жизнь, и на музыкальном небосклоне за четверть века взошло множество других звезд, но всем им далеко до Элвиса, чей портрет его наиболее рьяные поклонники даже предлагали поместить на неприходящем символе Америки однодолларовой купюре вместо старика Вашингтона. Было собрано несколько сотен тысяч подписей в поддержку этой затеи, но федеральное казначейство ее все-таки проигнорировало, видимо, памятуя о скандальной истории с почтовой маркой. Однако само предложение никого в Америке не удивило. Все правильно, президенты приходят и уходят, а король в этой стране раз и навсегда. Запись произведена в 2007 году. Читал Вадим Максимов.